Ниной, Женька фамильярно называла свою мать. И то сказать, от Ефросиньи Матвеевны я узнал, что Нине всего-то 33 года, молодая совсем. В своем настоящем, я таких за девочек держал. А про брата зачем наврала, ты врушка что ли? Че это я наврала, насупилась девушка. Я и не говорила, что он родной. Баба Фрося сегодня на тебя ругалась, вздохнув, наябедничал я. Шляешься, мол, целыми днями, от рук отбилась. Да ну ее, отмахнулась Женька, не помнит ничего, кошелка старая. Я ж ей говорила на работу я устроилась. Тетя Тома, Риткина мама, взяла нас с Риткой к себе в магазин, на месяц подработать. Продавщицы в отпусках, за прилавком некому стоять. Вчера медицинскую книжку получила, а сегодня вышла первый день. Ух ты, восхитился я Женькиным трудолюбием. А кто у нас тетя Тома? Директор гастронома. И как тебе работа на новом месте? Да какое оно новое, мы и в прошлом году работали. Нормальная работа не пыльная. Нас на весовуху не ставит, там опыт нужен, покупателей обвешивать. Мы на штучном товаре, я на молочке, бутылки, пакеты кефира, молока, сливок, ряженки. Всякие сырки плавленые, да творожные, а Ритка на консервах. Всех делов, выписал товар, принесли с кассы чек, выдал товар. Больше с ней болтаем, чем работаем. Кстати, Феликс, девушка замялась, подбирая слова, а у тебя нет в камере хранения еще такой юбки? Ритка очень хочет, и Златка цыганка тоже хочет. Чего-то такого я ожидал, усмехнулся. Ты что же, Евгения, за фарцовщика меня держишь? Нет, что ты, девчонка совсем смутилась, просто они прицепились, спроси, да спроси. А чем она расплачиваться будет, твоя Рита? Она хоть симпатичная, очень, рыженькая красотка, загляденье. Честно ответила Женька, а потом вдруг напряглась. «А чего это ты спрашиваешь? С какой целью интересуешься?» Она вскочила со стула и нависла надо мной, уперев руки в столешницу. «Я получил приятную возможность заглянуть в декольте. Ей 16 еще нет. На девочек маленьких потянула, хипарь престарелый. Я, Женечка, конечно, уважаю твою возможность высказывать собственное мнение, но престарелый хипарь – это преувеличение. Между прочим, ты нелогично, то заявляешь, что у нас маленькая разница в возрасте, то, чуть ли не старпером обозвала. Кем? Ахнула Женька. Старым пердуном. Она прыснула в ладошку, разом растеряв напускную агрессию. Да я же шутейно, выпила, вот и несу чушь. Пару глотков всего отпила, усомнился я. Много ли мне надо? Беззаботно отмахнулась девушка. Своей дури хватает, один глоточек и пьяная. Так что, насчет юбки, тетя Тома не бедная. Цену даст, сама вся в фирме и Ритку одевает. А чего ж она тогда ее работать заставляет? Так это не для денег, а чтоб при деле и под присмотром была. За Риткой уже кавалеры табунами бегают, тетя Тома строгая, у нее не забалуешь. И зачем мои услуги понадобились? Директор гастронома со своими связями джинсовую юбку дочке купить не может, так она ж тянется. Удивилась Женька моей недогадливости и оттянула подол юбки. Тянущиеся джинсы здесь никто не видел. На попе сидит в облипку, но ни сидеть, ни ходить не мешает. Опять палюсь, недовольно подумал я. Хипарь престарелый и тонкая, продолжала нахваливать девушка, в жару самое то ходить. Хм, может и вправду знакомство с директором гастронома не помешает. Видишь ли, Евгения, юбку я, допустим, достать смогу, но не хотелось бы, чтоб пошли слухи, а то знаешь, привлечь могут за спекуляцию. Ты ж не на барахолке стоять будешь, кто тебя привлечет, это же торгаши, милиция им не подруга. А у Златки, цыгане, тем более, болтая так, девчонка прикончила свой бокал и хищно подобралась. Я понял, готовится к прыжку ко мне на колени, минус 50, скомандовал я Киру. Женьке словно пыльной тряпкой по лицу провели, взгляд из сексуального стал каким-то озадаченным, словно девушка перестала понимать, а чего это она тут делает. Поздним вечером у одинокого мужчины я сходил на кухню за мороженым, а когда вернулся, увидел, что пуговки на блузке застегнуты до самого верха, а юбка, наоборот, развернута на полную длину. В пальчиках она тревожно крутила за ножку пустой бокал, елозила попой по стулу, зыркая глазами по сторонам с отсутствующим видом. Я понял, готовится слинять и ищет предлог, это уже перебор. Пристально глядя ей в глаза, скомандовал Киру. Плюс 30, и с удовлетворением отметил, что в них опять зажегся огонек приязни, но, кажется, не страсти. Хм, это надо проверить. Беззаботно болтая, Женька незаметно вернула пуговицы в расстегнутое состояние, слопала мороженое, а потом все-таки пришла ко мне на колени, и мы опять целовались. Но делала она это, как-то неуверенно, без прежней пылкости, словно по инерции не особо прижималась. Тогда я решил провести эксперимент. Ненароком взял ее за грудку и ласково стиснул. Она замерла. Тогда второй рукой залез под юбку, скользя ладонью вдоль шелковистых гладких ляжек. Вот тут она отпихнула мои руки и соскочила с колен. «Чего лапы распускаешь?» Женькин голос был полон возмущения. Обнаглел совсем. «Думаешь, если сама пришла и целовались, значит, блять, и все с ней можно?» Такая реакция меня полностью удовлетворила. Вернее, она удовлетворила мое сознание пожилого циника, а молодое тело требовало продолжения. «Обойдешься», — злорадно сказал я ему, и задушил внутреннего змея. Завязал его, гада такого, на узел, и дал команду Киру привести чувство в норму. Тут же, как из душа окатило, эротический морок испарился. «Извини, солнышко», — сказал я девушке медовым голосом, — «был неправ», — вспылил. «Согласись, трудно удержаться, когда такая красотка рядом. Но впредь обязуюсь держать себя в руках». Красотка рядом расплылась в победной улыбке. Чтобы окончательно загладить вину, подарил тюбик туши для ресниц Dior. Тут же был прощен, расцелован и удостоен чести подержаться при этом за комсомольскую задницу. Я понял, цель достигнута, любовное влечение моей юной соседки снижено до приемлемого уровня, когда получаешь удовольствие от чувств, но не страдаешь при этом от неразделенной любви. А еще я понял, что наноботы действуют и весьма эффективно. 11 июня 2022 года. Проснувшись ближе к обеду, засел за комп и заказал на Озоне десяток кассет бас в Чроме Супер. Пока придут, попользуюсь своими старыми. Как и обещал, посмотрел хит-парады тех лет, выписал названия популярных групп и альбомов, полез на торренты качать и через пару-тройку часов стал обладателем огромной коллекции, за которую меломан начала 70-х удавился бы не глядя. Потом забрался на Wildberries, где сделал обзор всевозможных шмоток. Выходило и впрямь значительно дешевле, не говоря уже о богатстве выбора. Заказал на пробу десяток образцов женского белья. Выбрал юбку для Риты, Женькиной подружки. Рита, по словам Женьки, была тощей глистой, поэтому взял на размер меньше. Потом, подумав, превоскупил к покупкам джинсовые шортики. Будет супер элегантно. Потом в башку стукнуло: секс-товары. Не знаю, как пойдут смазки, презервативы и прочие фаллоимитаторы, но вот дженерики Виагры должны уходить со свистом. Главное, дать за бесплатно попробовать. Считаю, надо выходить на Брежнева, пока он еще адекватен, относительно здоров и не почил на лаврах. Воочию убедился, наноботы способны подправить мозги. Параллельно с Леней и независимо от него выходите на других шишек. Совершенно точно, на Косыгина. Возможно, на Шелепина, хотя от него сейчас мало что зависит. Однозначно задействовать Андропова, ведь Брежнев по-любому к нему обратится. «Способны-то способны», — задумчиво согласился Жорж, — «особенно, если не разово применять, а полным курсом. Да кто ж тебе даст их применить? Как ты к ним подберешься, к этим шишкам? Их же охраняют, как золотой фонд». «Согласен, в этом вся сложность — подобраться и не спалиться раньше времени». Я поскреб затылок. «Непосредственно к генсеку не подберешься, но можно организовать последовательные цепочки убеждения. Например, Чизов, Андропов, Брежнев». «Чизов, это который доктор?» — заинтересовался Жора. «Ага, начальник 4-го управления при Минздраве, так называемой Кремлевки. Он и с Андроповым дружит, и к Брежневу вхож, да и ко всем остальным членам. Есть и другие пути, например, через Галину Брежневу». «Галя отпадает», — перебил меня Жорж. «Если мне не изменяет склероз, в 71-м она вышла замуж за Чурбанова, и сейчас ей не до романов на стороне. Охмурять 42-летнюю бровеносицу мне и самому не улыбалось, хотя это был бы шикарный заход, прямо на генсека. Но прав коллега, опоздал. Есть еще вариант», — задумчиво начал я, — «с медсестрой Ниной Коровиковой. Ее приставят к Брежневу только в 73-м. Но зато это самый надежный способ, сейчас никто не знает о ее будущем контакте с Брежневым. Следовательно, никто за ней не следит и уж тем более не охраняет. Есть достаточно времени, чтоб войти в ее круг общения. Она молодая привлекательная женщина. Думаю, легко пойдет на знакомство с последующим сотрудничеством, особенно при использовании технических средств». «Замужем? Дети?» «Да, все есть. Но какая разница? И кто у нас муж? Какой там мфшник вроде. но мелкий, на тот момент, чин. Жорж некоторое время раздумывал, потом отрицательно помотал головой. На Коровикову пока забей. Про инсульт забыл, который тебя ждет через год. Я поскреб плешь на затылке. И вправду забыл про инсульт этот поганый. А может, пришло мне в голову, смотри, я вот чувствую, что здоровье улучшилось. Если дальше так пойдет, вдруг и не случится. Жора криво усмехнулся. Хочешь попробовать поиграть в русскую рулетку? Сдохнешь, не сдохнешь, ну-ну. Вот только сдается мне, что склеротические явления в мозге обратной силы не имеют, они ведь не один десяток лет копились. Короче, на твоем месте я бы особо не рассчитывал на исцеление. Ладно, согласился я, гадать смысла нет, будем искать другие подходы. Но меня мучает вопрос, как я смогу искать к кому-то подходы, если я привязан к этому порталу? Или не привязан, можно открыть портал где-нибудь в Москве? Вопрос, задумчиво сказал Жорж. Мне кажется, они сами не знают до конца всех возможностей, но по-любому ты можешь сесть в самолет, на утренний рейс, слетать в Москву, а вечером вернуться. Алле, раздался в трубке грудной женский голос с приятными интонациями. Я, откровенно говоря, почти не надеялся, что спустя 5 лет номер у Леры останется прежним. Интересно, зачем я его сохранил? Лерочка, привет. Последовала долгая пауза. Неверов, ты, да, милая. Милая, хм, с чего это вдруг обо мне вспомнили? Да я и не забывал. А сегодня что-то с утра подумал о тебе и решил. Дай позвоню. Как ты поживаешь-то? Замуж не вышла, никто не берет. Представляешь, кому нужна дама в постбальзаковском возрасте? Напрашивается на комплимент, так за мной не заржавеет. Когда наши пути в этом грешном мире разошлись, Валерии было 40. Значит, сейчас где-то 44 или 45, не такая уж и пожилая. Не говори глупости, бодро декларировал я в трубку. Тебе больше 35 сроду не дашь. Слушай, солнышко, а что ты делаешь сегодня вечером? Представь себе, так случилось, что сегодня вечером я абсолютно свободна. Хочешь пригласить на свидание? Тон у нее был насмешливым с нотками удивления. Почему бы и нет? А что это мы одними вопросами разговариваем? Действительно, Лерочка, очень хочу тебя увидеть. Может, посидим где-нибудь, вспомним молодость. На момент нашего расставания Валерия Субботина имела звание майора полиции и должность заместителя по научной работе начальника областного архива МВД. Именно она помогла мне легализоваться в Обнорске. Валерию жестко потроллили при рождении родители, дав ей женский вариант имени папочки. В результате Валерию Валерьевну всю школу и институт дразнили Дубльв. В связи с этим, она терпеть не могла свое полное имя и велела звать себя исключительно Лерой. Леру я знал уже лет 20, она была студенческой подругой моей третьей жены, Маргариты. Они вместе заканчивали юридический. Потом жена уехала, а ее подруга осталась и стала моей подругой. Вернее, друзей у Валерии было много, и я среди них был тем, с кем приятно иногда пообщаться ввиду наличия богатого внутреннего мира, а когда сильно попросит, то и дать, по старой дружбе, жалко, что ли. Периодически у Леры случались романы, и я пропадал с ее горизонта, затем романы заканчивались, и я снова начинал маячить, ведь я не требовал от нее любви и верности, а самодостаточные барышни, к которым относилась сначала капитан, а потом и майор Субботина, это ценит. Тянулись наши странные отношения лет 10, а потом я как-то утратил интерес к жизни вообще, и к женщинам в частности, и постепенно все затихло. Короче, мы договорились встретиться в кафе «Жемчужина» в 18:00 и выпить по чашечке кофе с круассанами. Для начала, деловито уточнил я, посмотрим, не стала обнадеживать она. Хотя позвонил я, главным образом, исходя из собственных шкурных интересов, связанных с ее служебной деятельностью. Разговор наш странным образом расцветил мою окружающую действительность оттенками розового и голубого. Свинцовая тяжесть, давящая на плечи, вдруг исчезла, а проблемы последних дней, обступившие меня мрачным чистоколом, отступили и раздвинулись, явив сверкающую золотом надпись «Прорвемся». До 6 оставалось еще 1.5 часа, и я решил провести их с пользой. Отправился в ванную, где принял душ, помыл голову и, памятуя, что Лера терпеть не может растительности на лице, тщательно побрился. Намазал рожу кремом и 5 минут хлопал по ней ладонями перед зеркалом. Показалось, или действительно физиономия моя стала глаже, помолодел, почему бы нет, ведь самочувствие после этих визитов в прошлое явно улучшилось. Может быть, возвращаясь оттуда, Я каждый раз захватываю с собой частичку молодости, а если так, то и смертный приговор, вынесенный мне Жорой, может не сработать. Привет, Неверов. Я резко обернулся. Лера была одета в белый брючный костюм, облегающий ее вечно девичью фигуру. На ногах ажурные босоножки, на плече красная сумочка. Ну, как тебе архивная крыса? Кокетливо поинтересовалась она, снимая большие, в пол лица солнцезащитные очки. Глаза у Леры одного цвета с волосами, золотистые с темным ободком, тигриные. Отпад, честно признался я. Лирик, сколько тебя знаю, всегда в одной паре. Как тебе это удается? Фигура – это гены, а остальное, она загадочно улыбнулась, сейчас у женщин много возможностей, были бы деньги. Феликс, она продолжала улыбаться, но улыбка стала ехидной, по-моему, в этом костюме ты был, когда мы виделись в последний раз. Мимо, меня этим не проймешь. Ну что ж, согласился я, это мой единственный выходной костюм, и одеваю его только по действительно важным поводам, наша встреча, как раз к ним относится. Польщина, она взяла меня под руку, пойдем, пройдемся, подожди, а как же, я растерянно показал в сторону кафе, погодка чудесная, зачем сидеть в душном помещении, ну а как же кофе, продолжал упорствовать я, от кофе красятся зубы, засмеялась Валерия, продемонстрировав безупречный оскал, знаешь сколько я за них заплатила, тогда может шампанское за встречу, давно ж не виделись, извини, я за рулем. Она кивнула в сторону одиноко припаркованного у тротуара, новенького RAV4. «А во, подарок», — пояснила она. «Слушай, Феликс, я сказала, что сегодня свободно, так я соврала», — глянула на часики. «К сожалению, у меня всего полчаса времени». Не сказать, что солнце померкло в моих глазах от этих слов, но краски дня определенно потускнели. «Так у тебя новый роман», — обреченно заключил я. Она кивнула. «И кто этот негодяй-разлучник?» «Один молодой дурачок. Владелец известной айтишной фирмы. Сколько ему? 35. Бля, не смог я сдержать эмоций. Лерка, он же тебя бросит, поматросит. Знаю, она усмехнулась, поэтому я брошу его раньше. Мы шли под ручку по тропинке среди сосен. Не знаю, чего они ко мне липнут, изображала удивление Лера. Вокруг полно молоденьких сыкух вьется. Наверное, непременно хотят трахнуть майора полиции. Не смог я удержаться от сарказма. Подполковника, между прочим, ух ты, я даже остановился, тебе новое звание дали, поздравляю, предпенсионное, она вздохнула и глянула на часы, пора, засуетился я, слушай, Лера, зачем ты, согласилась приехать, во-первых, хотела увидеть тебя, мог бы и раньше позвонить, старая ты сволочь, во-вторых, я подумала, что может быть тебе плохо и нужна помощь, она участливо осмотрела меня с ног до головы, потом заглянула прямо в душу своими тигриными глазами. «Может быть, тебе деньги нужны? У меня есть, могу дать. Ну, сознавайся. Вот еще», — возмутился я. «Румынские гусары с женщин денег не берут, но просьба-таки есть». Она отвела за ухо золотистую прядь и приготовилась слушать. Минут пять, пока мы возвращались к машине, я вдохновенно вешал лапшу на ее красивые ушки с бриллиантовыми сережками о том, что на старости лет, от нечего делать, хочу написать книжку о криминальном прошлом обнарско-советских времен, особенно по линии ОПС, и не смог бы, в связи с этим, товарищ подполковник пособить материалами реальных уголовных дел. Выслушав эту чушь, Лера усмехнулась. «Феликс, ты знаешь мою должность?» затруднился я, научный сотрудник, кажется, ведущий научный сотрудник. Она со значением подняла указательный пальчик. «Между прочим, штатную единицу дали исключительно под меня». Тут настал мой черед усмехаться, интересно, кому ты дала, так исключительно. Вслух я этого, разумеется, не сказал, да и не моего ума это дело. Возможно, даже, продолжала она, ты не забыл, что я кандидат юридических наук. Я неопределенно покрутил головой, что можно было трактовать и так и этак. А вот тему моего диссера ты наверняка не знаешь, а она называется «Криминальная революция в позднем СССР на примере Обнарской области». А во. Подумал я, вот это подгон. Так что, если будешь писать книгу, привлекай, будем соавторами, она засмеялась. Правда, информация у меня в основном по 80-м и началу 90-х. По 70-м материала маловато осталось, дела хранятся, максимум, 15 лет, лишь по особо тяжким преступлениям, бессрочно. Поэтому по линии ОПС, я вряд ли смогу помочь, а вот маньякам и убийцам, кое-что есть. Навскидку, вспоминается дело банды Тимура. Слышал о таком? Я покачал головой. Впервые слышу. Естественно, тогда секретили, а потом забыли. Это ж тебе не столица. Они действовали с 70-го, кажется, по 73-й. Их так и называли. Тимур и его команда. Он был наполовину кореец, Тимур Ким, бывший боксер. Попьяникова-то прибил, посадили. Когда вышел, сколотил банду отморозков и принялся бомбить цеховиков и торгашей, эдакие родоначальники советского рэкета. В Москве в это время тем же самым промышляла банда Монгола. Ну про него-то, ты наверное слышал? Я покивал, слышал, да. Смотрел в свое время «Криминальную Россию», до «Следствия вели», глава 15. Я покивал, слышал, да. Смотрел в свое время «Криминальную Россию», до «Следствия вели». Возможно, продолжала увлекшаяся рассказом Лера, что они были как-то связаны, но доказать ничего не удалось. И что с ним стало, с этим Тимуром? При аресте оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. Оно и к лучшему, а то вон Монгола так и не смогли к вышке приговорить. Никто из обиженных им жуликов показания не захотел давать. Знали сукины дети, что сами под суд пойдут. Сделка со следствием тогда не практиковалась. А когда этот айтишник тебя бросит, ехидно поинтересовался я, когда она уже усаживалась в машину, 30-летнего будешь искать, тогда к тебе приду, мой старичок, возьмешь, поманив меня пальцем, чмокнула в щеку, и вытерев ладошкой след от помады, укатила, оставив меня в состоянии легкой грусти. Расфуфырился дурень старый, распекал я сам себя, наодеколонился, вот тебя и щелкнули по носу, нежно, но больно, а с другой стороны, приятно, что кто-то о тебе еще помнит и даже готов помочь. Некоторое время я стоял у дверей кафе и размышлял, не зайти ли и не врезать ли соточку, раз уж свиданка сорвалась. И совсем, было, склонился к этой вкусной мысли, как вдруг преодолел себя и пошел прочь. Делом надо заниматься, гражданин Неверов. Пора немножко потрясти букмекеров. Решив так, я принялся за дело. Прихватив с собой 3 паспорта из тех, что вручил мне Жорж, прошелся по салонам связи и на каждый паспорт купил по интернет-симке и там же еще пару планшетов на Унеем, самых дешманских, один у меня уже был. Как и ожидалось, никаких проблем при этом не возникло. Осмелев, я отправился в Сбербанк оформлять текущий счет. Сидя перед грудастой девушкой-оператором в форменном зеленом галстуке, с некоторым волнением наблюдал, как она забивает в свой комп паспортные данные неизвестного мне Беспалова Виктора Петровича. Однако все прошло без сучка и задоринки, и вместе с документами на открытие счета мне выдали безымянную банковскую карту. Возликовав, я отправился в другое отделение Сбера и проделал ту же операцию с паспортом Каратеева Алексея Николаевича и, наконец, в третьем отделении открыл счет на имя Ивана Кузьмича Парамонова. Загрузил список букмекерских сайтов, почитал отзывы и выбрал из них 3 конторы отечественного происхождения. Вставив в планшеты симки, зарегистрировался на каждом сайте по новому паспорту. Администрация обычно обращает внимание на слишком часто выигрывающих беттеров, поэтому снижение частоты выигрышей в 3 раза позволит какое-то время держаться в тени. Этому же поспособствует запутанный алгоритм побед и поражений, где общий баланс хоть и будет в пользу беттера, но не так, чтобы слишком бросаться в глаза. Подумав и почитав инфу, я завел на каждый паспорт дополнительно по аккаунту в Яндекс.Деньгах. Через них можно быстро выводить бабки с депозитов букмекерских контор, перебрасывать на другие аккаунты, пополнять и обналичивать без использования специализированного интернет-банкинга. Провернув все эти грязные делишки, прогулялся до ближайшего терминала и положил на один из кошельков 20 тысяч рублей. Можно было начинать игру в режиме бога. Напялив волшебные очки, я уселся перед планшетом. По моему заданию, Кирпапи связался со всеми ведущими нейросетями и, по его мнению, далеко продвинулся в анализе, а следовательно, и в прогнозировании спортивных результатов. Глядя в приложение, я прошелся глазами вдоль линии событий и рядом со ставкой тут же возникала строчка с результатом. Даже думать не надо, циферки, на которые нужно было жать, подсвечивались синим. За 5 минут я сделал 10 ставок на футбол, теннис и баскетбол, 6 из которых были проигрышными, но оставшиеся 4 с лихвой выводили в плюс. Решив, что с этих хватит, я с другого планшета перебрался на следующий сайт и повторил игру, при этом несколько изменил расклад с тем, чтоб результат выигрыша был меньше. С третьего планшета на третьем сайте сделал выигрыш совсем скромным. Решив, что завтра все повторю в обратном порядке. В итоге за полчаса я заработал 9000. Неплохая прибавка к пенсии. Если не наглеть, и каждый день поднимать примерно по столько, выходит круглым счетом, около 300 штук в месяц. Для кого-то, конечно, не сумма, кому-то мама больше на пирожки дает, ну а мне и столько при скромной жизни хватит. Время было 10 час, пора потихоньку собираться в портал. Хотя чего там собираться, голому собраться, только подпоясаться. Товара у меня сегодня с собой не было. Чем бы мне там заняться полезным? Окучивать официантку Зою? Но, во-первых, она освобождается только в 4. А во-вторых, оно вообще мне надо? Зачем мне эти одноразовые советские девки, бестолковые и неумелые в сексе? Первая эйфория от попадания в молодого себя прошла, накатило опустошение. Мелко все как-то, бабы, тряпки, пьянки, суета и томление духа. Откат, тяпнув рюмку коньяку, разлегся на диване и стал размышлять. Чтобы выполнить то, чего от меня хотят, мне нужен план или мысль, ну, или хотя бы надежда. А какой может быть план, если я даже не знаю свой горизонт возможностей? Без свободы передвижения, я вообще ноль без палочки. Поэтому, для начала надо выяснить, как далеко от портала могу забираться, как долго смогу автономно от него существовать. Можно ли, наконец, перемещать сам портал? Жорж заяснял про волны времени. А длина волны, как мы знаем из курса физики, величина постоянная. Значит, у каждой временной точки моего времени есть жестко детерминированная точка предыдущего периода. То есть, если я сегодня не пойду в портал, следующие сутки там пройдут без моего участия. ХМ, это тоже надо проверить и с той, и с другой стороны. Не ходить, что ли, сегодня? И тут зазвонил телефон. С удивлением, я узрел высветившийся на экране номер Леры. «Неверов, ты был прав», — сказала она из трубки заплаканным, пьяным голосом. «Моего козла видели с молоденькой шкурой. Я знаю эту, блядь, его секретарша. Только и нашел, что проблеять я. Чё ты там мычишь?» — осведомилась она и всхлипнула. «Ну, может, это не то, чем кажется», — попытался успокоить ее. «То, я ему позвонила, и знаешь, что он сказал? Не, что тот Равчик был прощальным подарком. Ему надо устраивать личную жизнь, заводить семью, плодить детей. Я хорошая, он ко мне замечательно относится, но всего вышеперечисленного обеспечить не могу, поэтому...» «Нет, ну, не сука ли, так унижать пожилую тетку?» И добавила без всякого перехода. «Неверов, это ты накаркал. Говори, где живешь, говнюк старый, я приеду». «Опаньки, вот так сюрприз, да здравствует сюрприз. Давненько не бывал я с Лириком в интимной обстановке. Прикольно, в 72-м она еще не родилась. Че молчишь?» — осведомилась она. «Ладно, я пошутила, спокойной ночи». Остановил я ее. «Приезжай, конечно, всегда рад тебя видеть». В следующую секунду уже диктовал адрес. «Жди, мой старичок», — обнадежила она. «Сейчас, только сопли вытру и примчусь к тебе, как ужас на крыльях ночи». В одном известном фильме, помнится, говорилось: «Она любит выпить, этим надо воспользоваться». «И за старичка ты мне ответишь, надеюсь, вот, заодно и проверю свои предположения». Насвистывая «Приди ко мне в чертог златый», я стал готовиться к неожиданному свиданию. А именно, достал из запасов марочный коньяк и портвейн. Советские, между прочим. Алкоголь теперь я таскал оттуда. Где у нас сейчас взять марочный портвейн? Одна Массандра. Стоит, как не в себя, а качество с советским не сравнить. Импорт, я вас умоляю, сладкий сиропчик. Этой коньяков касается. Везде повадились сахар бухать, как в чай. Заодно и подруженцею удивлю. В холодильнике имелся минимальный запас продуктов, но зная Леркину стремительность, в магазин бежать уже было поздно, да и не жрать же, она ко мне ехала. Потом пошел в ванную, побрился еще раз, принял душ и удалил лишнюю растительность снизу. Лера обожает ласки ниже пояса, но это одна сторона дела, а со второй стороны она, соответственно, терпеть не может мужиков с бородой между ног. Закрыв глаза, с минуту вспоминал наши с Женькой забавы, как лазил к ней под юбку и с удовольствием оценил реакцию, подбросил на ладони изрядно набрякшие хозяйства. Прогресс налицо, вернее, наха и краткое. Все равно, конечно, без фармакопеи пока не обойтись, вздохнув, закинулся заветной синей таблеточкой. Щедро спрыснулся одеколоном в разных местах. Переодевшись в чистое, тяпнул коньяка и принялся ждать свою гостью. А вот интересно, внезапно пришла в голову мысль, А кто у меня в соседях на площадке? Сколько живу, так никого еще не видел. Вдруг, я усмехнулся, Женька так и живет здесь. Нет, не хочу видеть мою Лолиту дряхлой старухой. Я так разволновался от этой мысли, что пришлось опрокинуть еще одну рюмаху. И тут, к счастью, явилась Лера, изрядно пьяненькая и легкомысленно одетая в шлепанцы, мини-шорты и футболку, с маленьким рюкзачком за спиной. Худенькая, в полумраке коридора и без косметики она показалась мне совсем молодой. Тигровые глазища сверкали алкогольным пламенем. «Чего уставился?» — спросила она с подозрением. «Погано выгляжу, чудесно выглядишь, почти не соврал я. У тебя глаза блестят». «Блестят?» — повторила она, скидывая шлепки. «Думаешь, от чего они блестят? От слез блестят? Шиш, не дождетесь моих слез, мужики противные. От огня они блестят, который из сердца идет и через глаза выходит, если ресницами не прикрою». Минуту спустя, плюхнувшись в облезлое кресло, продолжила монолог. «Кругом предательства. Все предают всех. Она остановила на мне пьяный взгляд. Один ты не предаешь, а я тебя предаю. Слушай, Неверов, может, я тебе противна? Ты скажи честно, не Юли. Противно? Я был несколько озадачен подобной постановкой вопроса. Почему ты должна быть мне противна? Ты еврей, что ли? Вопросом на вопрос отвечать. Вопрос был простой. Противно или нет? А ты юлить начал. Нет, Лера, твердо ответил я, ты мне не противна. Такой ответ устроит? Нет, нелогично отреагировала она. Почему? Потому что, я тебе не верю. Как может быть не противно, такая старая облезлая кошка, как я? Я трахаюсь с кем попало, а потом тебе об этом рассказываю, а потом лезу к тебе в койку. Ты, конечно, вправе себя критиковать, но облезлая кошка, это преувеличение. Скорее гладенькая, мягонькая кошечка, мини-тигренок, которого очень хочется погладить, с зубами и когтями, заметь, погладить хочется, не торопись, узнай, хочет ли она, чтоб именно ты ее гладил, может хочет, чтоб погладили, но именно ты, нет, она что-то еще говорила, по-моему, уже не со мной, я терпеливо ждал, пока иссякнет этот фонтан красноречия, любуясь ее профилем и тонкой шейкой, а также контурами остроконечных грудок под тонкой футболкой, лифчик она надеть не удосужилась. «Ну ты и квартирку себе нашел», — внезапно сменила тему Лера, оглядываясь по сторонам, «кошкоебка какая-то, тут, наверное, одни бомжи обитают, тебя что-то на кошках переклинило, а я и есть бомж, это-то понятно», — кивнула она, брезгливо разглядывая бутылку марочного портвейна Элабашлы. «Чё за пойло, Неверов, где ты такое, только берешь, у меня шампусик с собой, принеси, пожалуйста, мой рюкзак из коридора». Шампусик оказался просекка. Хорошо живет девушка. Брют, конечно, не самая кислятина, но по-любому, я такие напитки не пью. Решил, буду пить портвейн. А Лера пусть нос воротит и провоцирует, я на такое не ведусь. Мое дело, выслушать ее сольный концерт, дать как следует набраться и уложить барышню в постель. По опыту знаю, чем она пьянее и злее, тем необузданней в сексе. Птица обломинга осенила меня своим крылом. Я понял это, когда Лера не появилась из ванной ни через 10, ни через 20 минут. Озадаченный, постучался к ней и, не получив ответа, толкнул дверь, благо она оказалась не запертой. Там застал следующую картину. Моя чаровница зачем-то набрала в ванну воды, разлеглась в ней и, расслабившись, благополучно задрыхла. Пару минут я любовался на пьяную русалку, а потом, подхватив поперек узкой спины и под колени, извлек из ванны, усадив на край, стал вытирать полотенцем, придерживая, чтоб не упала. Она не сопротивлялась и не просыпалась, только что-то мычала во сне. Вытерев, подхватил, как ребенка под попу и прижимая к груди, унес это женское недоразумение на расстеленный диван. Заботливо укрыв простынкой, стал думать, что делать дальше. Можно, конечно, овладеть своей подружкой и в таком состоянии она, поди, и не заметит. Но что-то подсказывало, что так поступать нерационально, все равно что подрочить ею. Удовольствие ноль, а невеликие силы будут потрачены впустую и на второй заход, скорее всего, меня не хватит. Так что лучше подождать, пока Морфей выпустит мою спящую красавицу из своих объятий и сдаст ее мне с рук на руки. Решив так, я вернулся к столу и хлопнул полстакана портвейна. Убрал все в холодильник, почистил зубы, повернул сладко сопящую Леру на бочок и улегся с ней рядом, прижимаясь к бархатистому тельцу. Похмелья у лирика не бывает, вернее, оно проходит еще во сне. У нее жутко быстрый обмен веществ, Оттого в свои не особо юные годы она такая сухая и спортивная. Остаточные явления проявляются, главным образом, в повышенной похотливости. 12 июня 2022 года. Расчет мой оказался верным, ибо проснулся я от восхитительных ощущений внизу живота. Лера, пробудившись ото сна, просекла ситуацию и, недолго думая, принялась исправляться. Пристроилась у меня между ног и нежно посасывала головку полувставшего дружка, мусоля ее во рту, как чупа-чупс. Тот послушно рос вдаль и вширь. Лера победно глянула на меня через него, как через мушку прицела. Шустро развернулась попкой, перекинула коленку мне через грудь, и мы оказались в позе 69. Этой прелюдии она никогда не пропускала, при этом уверяла, что делает так только со мной. Ну-ну, охотно верю. Ох уж эти современные женщины. По сравнению с советскими, они раскованные, ухоженные, эпилированные во всех местах и куда ни сунешь нос, везде пахнут фиалками. Вернее, за всех не скажу, но Лера такая. Так подумал я прежде, чем нырнуть языком в сочившийся влагой колодец удовольствия. От обоюдного орального секса у Леры оргазмы многочисленные и мимолетны. Она перестает сосать, тихонько мычит, у нее дрожат бедра и все. Через 20 секунд уже готова продолжать. Этакая лайт-версия оргазма настоящего. Тут главное не передержать, а то все минетом и ограничится. Лера забывается и сосет истово от души, можно и не выдержать ее напора, кончить раньше времени. Но, как правило, первым устаю я, вернее мой язык. И тут в мою дурную голову пришла несвоевременная мысль. А что, если там в 72-м посетить свой оригинал? Пообщаться с тем самым настоящим Феликсом Неверовым. Зачем? Во-первых, решится проблема документов. Например, он отдает документы мне, в обмен на определенную сумму денег, потом пишет заявление в соответствующие инстанции, что, дескать, он их потерял. Заплатит небольшой штраф и ему все восстановит. А я получаю комплект настоящих, советских ПСИФ. И вот я уже гражданин СССР, а не какой-нибудь хрен с бугра. Во-вторых, я могу ему дать некоторые советы и рекомендации, как в будущем избежать коллизии и неприятностей. Все-таки он как-никак мой родственник. Задумавшись, я перестал выполнять свои обязанности, и Лера, восприняв это как сигнал к переходу ко второй части нашего балета, тут же сменила позу. Усевшись сверху, стала деловито и аккуратно надеваться на мой торжествующий дилдометр. Делала она это в несколько этапов. Сперва впустила в себя головку, потом дошла до середины и, наконец, эротично извиваясь, поглотила его весь. Всегда удивлялся, куда там это у нее помещается. Она говорила мне, что легко может достичь нескольких оргазмов. Но эти оргазмы так, на троечку. Секс на смарку, чего она как сексуальная перфекционистка и круглая отличница, допустить никак не может. Пусть будет один, но на 5 с плюсом. Однако добиться этого не так-то просто. Оргазм надо подманивать, подпускать все ближе, а потом делать паузу, отступая и так снова и снова, пока уже не будет никакой возможности терпеть. Только тогда и можно дать волю чувствам и утонуть в ощущениях, взорваться изнутри и сколлапсировать снаружи. Поэтому она всегда исполняет на мне сложный танец в рваном ритме, быстрее, медленнее, а то и вовсе останавливаясь. Она, то приподнимаясь, щекочет себя головкой члена, а то насаживается на него по самый корень. Мне дозволяется лишь лежать неподвижно, да ласкать ей грудь. Зато потом, после атомного взрыва, во время которого ее штырит не по-детски, подрывница в порыве благодарности, расстарается и все сделает, чтоб партнер получил максимум удовольствия. Вот и сейчас, сидя сверху и энергично двигая бедрами, она внимательно наблюдает за мной и, точно высчитав момент, шустро приподнимает попку, за секунды до извержения. Мы разъединяемся с сочным чмоканьем, и она, быстро сдвинувшись назад, ловит губами мое раздувшееся от предвкушения лиловое навершие. Я дергаюсь и стону, а она деловито и жадно высасывает из меня соки, помогая себе рукой, выдаивает оргазмирующий орган до последней капли. Потом, не выпуская его изо рта, кладет голову мне на живот, и мы замираем в блаженстве. Я глажу ее по растрепавшимся пепельным волосам. Член теряет упругость и обмякает, а она задумчиво мусолит его, как в самом начале любовного акта. Лера сидела в кресле и делала сразу три дела. Пила кофе, просматривала сообщения на телефоне и, глядя в маленькое зеркальце, наводила последний марафет. Я с усмешкой наблюдал. Сосредоточенная и собранная, она нисколько не походила на ту чаровницу из моего полусна, которой была несколько часов назад. Воистину, по строгости внешнего вида при внутренней развратности, юристам уступают только бухгалтеры и училки младших классов. «Прикинь», — сказала она, осторожно трогая помадой, припухшие после бурного секса, губы. «Мой мудозвон проспался и прощения просит, мол, я его не так поняла», — она зло хихикнула. «Чудеса случаются в основном со знаком минус. Видимо, в полночь карета превратилась в тыкву, а молоденькая шалава — в бревно, а он оказался не спец по древесине. И что?» — поинтересовался я. «Простишь?» «Да», — пошел он козел. «Неверов, я тут подумала, а давай сойдемся». Лера сказала это настолько будничным тоном, что я не сразу понял, о чем идет речь. «Чего молчишь?» Она настороженно вскинула глаза. «Перевариваю услышанное», — честно признался я. «Зачем это тебе?» «Ну, как зачем?» Она захлопнула косметичку. «Сижу давеча в своем кабинете, с вывеской «начальник отдела» и думаю. Вот я выбилась в начальники, и что?» «Что?» — повторил я. «Ничего», — раздельно сказала Лера. «Так уж и ничего», — усомнился я. «Нет, так-то, формально все есть. Интересная работа, положение в обществе, квартира, машина, а любви-то нет. Да ладно, сколько тебя знаю, любовь над тобой все время полощется, как трудовое красное знамя на ветру. Только знаменосцев успеваешь менять». Лера искоса глянула. «Это, не веров, не любовь, так увлечение. А в итоге, ни котенка, ни ребенка через год-другой, никому не буду нужна, так что пора сворачивать знамя и отзывать войска. А ты еще вон какой бодрый старикан. Выйду на пенсию и будем вместе красиво стареть. Когда у тебя зубы выпадут, я тебе жевать буду. Пока стоит, сосать буду. Соглашайся, выгодное же предложение». Она шутливо ткнула меня кулачком в плечо. «Моложе, все равно никого не найдешь. Эй, что с лицом? Ладно, забей, я прикалываюсь. Тоже мне, приколистка из страны сладких грез», — сказал я, Лерчик и Клерчик. Глава 16. Лера убыла по своим суетливым дамским делам, твердо пообещав, как только доберется до компа, скинуть мне свой диссер, а уже в понедельник посмотреть архив. Что характерно, про совместную жизнь и даже про повторное свидание больше не упомянула ни разу, видимо, решила помириться со своим бледуном-айтишником. Ну и ладно, перспектив у нас по-любому бы не было. Первым делом я заварил чаю покрепче, насытил его сахаром до приторной сладости, чтоб мозги получше работали, и стал додумывать шальную мысль, пришедшую ко мне в голову во время утреннего секса. «Документы – это фигня, ведь я ж могу взрастить, в буквальном смысле, своего двойника, сделать его выдающимся научным деятелем, завалив патентами и будущими достижениями науки из самых разных сфер. Да он у меня к 30 годам академиком станет». Думая так, я упивался своим благородством. А если и не упивался, то был во всяком случае доволен. Ведь в прошлой жизни я занимался космической тематикой. Так, конечно, сбоку припека, но теперь-то я знаю весь расклад, к чему стремиться. Очень, очень интересная эта мысль. Надо будет тщательно все обдумать на досуге. А сейчас я полез в телефон и увидел сообщение с Озона. Прибыли мои кассеты. Подивившись такой невиданной оперативности, я засобирался в пункт выдачи, благо он находился всего в паре кварталов, надо ведь успеть записать кассеты до вечера. Вшиво-то, конечно, мышиная возня, но с другой стороны и делать ничего не надо, пусть Генка занимается. Сюрприз. Девушка на выдаче оказалась мулаткой, пусть и довольно светлокожей, но все равно с курчавыми волосами и характерными чертами лица. Она скучала, глядя в окно, а может, только показалось, что скучала, а на самом деле обдумывала свое место в жизни. В целом она была очень даже ничего, если бы не глаза слегка на выкате и удлиненный рот. Складывалось впечатление, что она из лягушки начала превращаться в красавицу-царевну, но по какой-то причине процесс застопорился, и для придания нового импульса ее следует поцеловать еще разок-другой. Может, я бы и согласился помочь, но по безразличному взгляду красотки было ясно, что моя пожилая кандидатура не соответствует ни одному параметру предполагаемого целовальщика. Вздохнув, продемонстрировал ей смартфон с QR-кодом и через пару минут стал счастливым обладателем 4 раритетных изделий фирмы BASF. До дому я добраться не успел, позвонил Жорж. Договорились встретиться в Бугринском парке, недалеко от того места, где я жил. Я добрался туда раньше, вошел в парк и сел на первую скамейку в тени деревьев. Через несколько минут увидел бодро вышагивающего Жорика. Рыжий и улыбчивый, он был похож на клоуна. поднялся ему навстречу. «Доброе утро, коллега!» «Привет, коллега!» – отсалютовал он мне. «Утро и впрямь не херовое. Мы свернули на узкую аллейку в самую гущу зелени. Трава и листья еще не высохли от ночной росы. Парк был напоен густым хлорофильным запахом. До чего же возвращаться не хочется?» – горестно вздохнул Жора. «Весь день бы здесь гулял. Шашлычок жрал, пивко пил, на лавочке сидел, на девок пялился. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Но часок у нас с тобой есть. Пойдем что ли к пруду, на уточек посмотрим». Мы не спеша шли по утреннему пустому парку к аккуратному пруду, по берегу которого притулились разноцветные скамейки. Вечером здесь полно народу, а по утреннему времени, кроме нас, никого. На кустах и деревьях вокруг пруда висели плакатики, призывающие не кормить уток хлебом, мол, от этого у них расстройство пищеварения. Видать, весь пруд задрестали. Уток было много. Разжиревшие на хлебном подаянии, они степенно скользили по водной глади серыми корабликами, изредка крякая. Смотреть на них нам быстро прискучило, тем более что рядом гостеприимно распахнула свои двери чебуречная, сооруженная изобретательными торгашами-ашатами из старого автобуса. Вернее, дверей никаких не было, а были столики под навесом. «Пошли», — привычно потянул меня за рукав Жорж, — «там поговорим». Мы уселись на шатких стульях за пластиковой столикой и закурили. Через минуту подошла, вихляя бедрами, официантка, сама сочная как чебурек, годами за 40, окинула скептическим взглядом, наверное приняла за престарелых гомиков, изобразила дежурную улыбку. «Что желаете, молодые люди?» Как будто было что-то еще в их забегаловке, кроме чебуреков. «Девушка», — вернул я ей сомнительный комплимент, — «выдайте этому молодому человеку чебуреков сколько тебе?» 3. Благодарно отозвался Жорж. «И пиво». Она кивнула. «А вам? А мне кофе». «Кофе есть?» Опять кивнула и удалилась. «А ты поправиться не желаешь?» — удивился мой спутник. «Я б с дорогой душой, только рано еще и дел много. Сразу видно, солидный мужчина», — хмыкнул Жорж, закуривая сигарету. «Ну, рассказывай, чего сочканул вчера, а чего впустую туда-сюда шляться?» Генка сотрудничать согласился, на наботы я опробовал. «Товара не было, идей новых нет. Значит так, общался я с нашими рептилоидами. В общем, до меня довели следующее. Сейчас система в стадии тестирования, поэтому некоторые опции недоступны, но проблемы решаются. В скором времени ты получишь возможность перемещаться в любую точку и существовать автономно, столько сколько потребуется. Кроме того, меня попросили передать, чтоб ты обдумал гипотезу инсургента». Жорж не договорил. «Важно, как галера подгребла официантка с подносом. Поставила на стол блюдо с сытно пахнущими чебуреками, пластиковый стакан с пивом и бумажный с кофе. Разгрузившись, отвалила. На соседний стол спикировал нахальный голубь и стал осуждающе ворковать, кося на нас круглым глазом, дескать, жрете, сидите, а как же я, сирота?» Жорж отломил кусочек чебуречной корочки, бросил попрошайке. «Чего ты там про инсургентов задвигал?» Прервал я паузу. «Как бы тебе сказать?» Затруднился он с объяснением. «Это некий фактор, ну вроде тебя, но с отрицательным знаком. Вот мы, вернее, наши рептилоиды хотят землянам помочь, а некие жукоглазые инсекты, наоборот, навредить. Ты гривой-то не тряси, про инсектов, это я так, к примеру. Допустим, нашей высшей силе противостоит другая высшая сила, которая желает землю угандошить. Сидит, допустим, в политбюро некий посланник инсектов и пакостит. Подожди, перебил я его, эти твои рептилоиды точно знают про инсектов, или, точно они знают, только то, что вся система пошла в разнос, без очевидной причины, а началось все с нас, с России, вернее, с СССР. Поэтому надо проверять все версии, в том числе и такую фантастическую. Хотя, засмеялся он, говорить про фантастику человеку, который шляется туда-сюда между временными слоями, даже как-то не камильфо. Излагая все это, он съел один за другим 3 здоровых чебурека, запивая их пивом. «Куда в тебя столько лезет?» Искренне поразился я. «Жрешь, будто тебя в розетку включили. Каждый раз боюсь, что все доешь и примешься за меня». Жорж сыто закхикал, что означало у него смех. «Не беспокойся, ты старый и невкусный. Знаешь, у детишек есть дразнилка. Я на аэроплане, ты в помойной яме. Так и у нас, только наоборот. Ты на аэроплане, молодой и баб дрючишь, совокупляешься самоцельно, а у меня одна радость, когда сюда попадаю, вкусно и сытно пожрать. Не повезло, понимаешь, поздно родиться. А я ведь полковником был, в генералы метил. Вот и стал, сука, генералом песчаных карьеров. Жизнь, брат Феликс, показала мне большую дулю. Ладно, пошли, кончилось мое время. Он шумно дохлебал пиво. Я щедро рассчитался с официанткой, и мы двинули к выходу из парка по тенистой глухой аллее, специально выбрав более длинный путь. Солнце стало припекать, роса высохла, но запах листвы и травы остался таким же густым. На аллеях уже появился народ. Вездесущие пацаны на самокатах, мамы с колясками, степенные пенсионеры. Абнорский день вступал в свои права.